Глава 49. Эрл лежал на койке в городской тюрьме. Никто не допрашивал его, никто не задавал вопросов, на него не обращали ни малейшего внимания. Ему позволили вымыться под душем, выдали тюремную одежду и забрали его костюм для чистки. Оставалось лишь предаваться мрачным раздумьям, курить и видеть тревожные сны. Однажды поздно вечером один из немногочисленных приличных быков, служивший во время войны в морской пехоте, выпустил его из камеры, отвел в приемную и разрешил позвонить жене. Так Эрлу удалось самому сказать ей, что он уцелел и на этот раз. «Я знаю», — ответила Джун, — «твое имя не называли в газетах вместе с именами тех несчастных ребят». «В таком случае это единственное, что они сделали верно». «Все эти мальчики, Эрл», — сказала она. «Все получилось совершенно неправильно», — выдавил из себя Эрл. «Эрл, вернись домой. Этот город принадлежит дьяволу. Ты отдал ему все, а что получил взамен?» «Ничего». «Эрл, это не стоит того». «Да, не стоит. И никогда не стоило. Все они, эти мальчики, их больше нет». «Эрл, ты не должен думать об этом. Это убьет тебя!» «Я знаю. Я должен думать о других вещах». «Как там ребенок?» «Пинает меня понемножку. Маленький футболист, вот что я тебе скажу». «Я вернусь домой, как только смогу, любимая. И когда наступит время, я буду там. Я знаю, что ты или вернешься, или погибнешь», — ответила она. Он следил за тем, как газеты в течение нескольких дней обыгрывали случившееся. Эрл считал, что уже ничему не способен удивиться, но даже он с трудом заставил себя поверить в реальность того, что публиковалось в прессе. Нью-Эра представила трагедию таким образом. Джей-хокеры устроили засаду сами на себя. На товарной станции в результате неразберихи погибли 7 человек. Участники специальной рейдовой команды окружного прокурора, по всей видимости, перестреляли друг друга прошлой ночью на сортировочной станции железной дороги Миссури-Тихий океан. Погибли 7 человек, в том числе 65-летний Ди.Эй. Паркер, легендарный агент ФБР, прославившийся своими успехами в борьбе против предводителей гангстеров в 30-х годах. Источники сообщают, что Паркер был командиром отряда, известного в наших краях как «Джей-хокеры». Это название они получили в память о канзасских бандитах, терроризировавших Хот-Спрингс перед гражданской войной. «Я полностью разочаровался в мистере Паркере», — сказал Фред Кей Беккер, прокурор округа Гарланд. «Он был опытным человеком, но, очевидно, из-за преклонного возраста его разум утратил остроту, и он принял множество неудачных решений. Ночные операции всегда бывают крайне сложными. Я узнал это, когда был в Италии, служа в армии Соединенных Штатов. Я должен нести всю ответственность за то, что не проявил должной проницательности и не заменил его более компетентным человеком. Я испытываю глубокую боль от этой потери и, повторяю, принимаю всю ответственность на себя». Вот как описывают источники события той ночи. Руководствуясь непроверенными сведениями, Паркер направился со своим отрядом на товарную железнодорожную станцию, ожидая, что там будет предпринята попытка совершить преступление, сходное с ограблением поезда, перевозившего месячную зарплату работников компании «Алкоа» 40-й год. В темноте его люди разделились. По неизвестным причинам один из них открыл огонь, после чего все остальные начали стрелять в плохо различимые цели. Когда стрельба закончилась, 7 человек, включая Паркера, лежали мертвыми. Газеты штата, издававшиеся в Литл-Роке, писали чуть помягче, но суть публикации оставалась той же. Свихнувшийся на старости лет Ди.Эй. Паркер по собственной глупости повел свой маленький отряд на сортировочную станцию, где по еще чьей-то глупости поднялась стрельба, джей-хокеры поубивали сами себя. Эрл скомкал кучу газет и швырнул в угол. Он пролежал весь день и всю ночь. Все это мало чем отличалось от войны. Он смотрел остановившимся взглядом на уродливую заплату в потолке, пытаясь понять, что случилось и почему. Он старался не думать о мальчиках, о коротких очередях, так аккуратно укладывавших их по одному, и о том, насколько хорошо все было спланировано, насколько изобретательно осуществлено. Он пытался отрешиться от скорби по хорошим молодым людям и от ненависти к Бейкеру, Оуни Мэддоксу и Джонни Испансо, профессиональному грабителю банков, который, скорее всего, устроил эту западню. Он очень старался не думать обо всем этом, а также о безмолвных гробах, которые были погружены в поезда и без всяких почестей отправлены туда, откуда приехали погибшие. На третий день его вывели из камеры и припроводили в небольшую комнатку, где его ожидал не Фред Кей Бейкер, а главный клерк Бейкера, похожий на хорька человек в очках по имени Уиллис О'Дойл. «Мистер Свегер?» «Да, где Бейкер?» «У мистера Бейкера важные дела. Ему некогда заниматься вами». «Вот подонок». «Мистер Свегер, словесные оскорбления в адрес мистера Бейкера в этой комнате не приведут ни к чему хорошему для вас». «Меня в чем-нибудь обвиняют?» «Нет. Нет, если вы будете сотрудничать». «Господи помилуй». «Семь человек сражались за него и отдали свои жизни, а от меня требуют сотрудничества?» «Мистер Бейкер не меньше, чем вы, расстроен из-за неудачи. Но он уверен, что если бы Паркер и вы командовали более эффективно, этого можно было бы избежать». О'Дойл смотрел на него спокойными глазами совершенно постороннего человека, который нисколько не интересуется случившимся и его последствиями. «Мистер, вы ведь мало что понимаете в таких вещах, не так ли?» «Неважно, мало или много. Мистер Свегер, я пришел сообщить вам, что губернатор штата Арканзас сегодня официально потребовал распустить специальную рейдовую команду окружного прокурора. Мистер Бейкер решил исполнить это требование. Официальное сообщение будет сегодня ближе к вечеру». «Вы же сами знаете, что он все еще может одержать победу. Достаточно всего лишь обыскать Огайо, хотя бы с несколькими людьми из полиции штата, и закрыть его, и Оуни Мэддоксу конец». «Не думаю, что мистер Бейкер заинтересован в продолжении опасных акций, особенно в центре города». «Он сдался». «Сэр, если вы продолжите нападать на мистера Бейкера, это не приведет ни к чему хорошему для вас», — повторил человечек в очках. «Если он ничего не сделает, то начисто проиграет. С ним будет покончено. В этом штате никогда не выберут неудачника ни на какую должность. Это же юг, поймите ради бога». «Мистер Свегер, городской прокурор намеревался предъявить вам обвинение в умышленном совершении противоправных действий, как то применение огнестрельного оружия в пределах города, оставление места несчастного случая, взлом и незаконное проникновение в Фордайс. Вам еще повезло, что он не включил в обвинение сексуальные домогательства, которые проявились во вторжении в женское моечное отделение». О'Дойл оказался большим скромником, его личико сморщилось от отвращения. «Но мистер Бейкер ходатайствовал в вашу пользу. Все обвинения против вас и мистера Хендерсона будут отозваны. Единственное условие состоит в том, чтобы вы подписали заявление по поводу событий на товарной станции, случившихся трое суток назад, немедленно покинули город и никогда не возвращались. Текст заявления будет лежать на столе в течение следующих 10 минут. Мистер Бейкер хочет, чтобы вы уехали отсюда. Уехали навсегда и не мешали ему начать исправлять положение. Ему предстоит сделать много, очень много». Эрл лишь смерил его презрительным взглядом. «Бейкер пошел на мировую с городом и, возможно, с Оуни. Теперь они сообща прятали концы в воду». «Какое расследование предприняли на месте преступления?» «Никто не считал и не считает его местом преступления. Это место несчастного случая. Городская полиция Хот-Спрингса оцепила территорию и создала условия для оказания пострадавшим медицинской помощи. К сожалению, ваша команда прошла такое хорошее обучение, что все пули оказались смертельными. 7 человек, как было объявлено, скончались по пути в больницу. Кровавое, очень кровавое лето в городе». «Восстановить истину можно было за 10 минут. Собраны ли гильзы, произведено ли вскрытие трупов, опрошены ли свидетели, которые слышали звуки стрельбы из различных видов оружия, обнаружены ли хотя бы карабины? Наши карабины отобрали вместе с прочим длинноствольным оружием и бронежилетами. Как мы могли перестрелять друг друга из карабинов, если их у нас вовсе не было? И мне сообщили, что на месте несчастного случая обнаружено несколько карабинов, мистер Свегер. Вы должны привыкнуть к мысли о том, что все закончилось. и лучший выход для вас — покинуть округ и начать новую жизнь в другом месте. Я говорил с мистером Хендерсоном, он считает это предложение разумным. «Не знаю, почему вы, поддонки, вечно сваливаете все на тех, кому платите, чтобы они убивали вместо вас», — сказал Эрл. «Но именно так все и происходит». «Вы понимаете, что вам также запрещается вступать в контакт с мистером Бейкером, разговаривать с журналистами или публиковать сведения об этих событиях, делать все, что может указать на вас, как на участника группы, которую газеты назвали джейхокерами?» Эрл молча смотрел на него. «Вам также делается официальное предупреждение о том, что любые попытки отомстить путем дефамации лицам, которых вы считаете виновными в этом происшествии, будут рассматриваться как преднамеренное нарушение данного соглашения и, соответственно, закона, что означает преследование вас по суду, настойчивое и с применением всех наших ресурсов. Вы должны оставить город быстро, тихо и окончательно. Вы никогда не должны снова показываться в округе Гарленд. Ваши 10 минут почти истекли, сэр». Эрл лишь покачал головой. «Мистер Свегер, это не просто лучшее предложение, которое вы можете получить, но и единственное предложение, которое вам будет сделано. На вашем месте я подписал бы эту бумагу, уехал из города и вернулся к своей обычной работе, какой бы она ни была». «Он что, собирается вот так запросто списать всех этих мальчиков?» «Мистер Свегер, у меня есть и другие распоряжения. Если этот документ не будет подписан в течение следующих 3 минут, я дам указание городским юристам выдвинуть против вас обвинение согласно закону. Не думаю, чтобы вы, имея жену, ожидающую ребенка, хотели провести следующие несколько недель в тюрьме, пока будет вестись чрезвычайно скрупулезное и поэтому продолжительное расследование вашего дела. Между прочим, значок, который выдали вам, конфискован и уничтожен. Кроме того, поскольку вы больше не сотрудник службы охраны правопорядка, вы утратили право на скрытое ношение оружия». «Сэр, на вашем месте я подписал бы бумагу и исчез отсюда как можно скорее». На Эрла нахлынул гнев. Он словно наяву представил себе, как разбивает череп маленького человечка о стену. Но, конечно же, он понимал, что это не приведет ни к чему хорошему, и, выкурив сигарету, подписал проклятую бумагу, испытывая при этом такое чувство, будто только что продал своих самых давних и лучших друзей. «О, и еще одно, последнее, мистер Свегер. Вам придется заплатить 75 центов за сухую чистку вашего костюма и галстука и стирку вашей сорочки и носков».